Глава 6. Переодевшись, я бросил испачканную одежду в урну. Быстро пересек аудиторию и громко захлопнул за собой дверь. Выскочив в коридор, я врезался в столь ненавистного мне Петрова, сбив его с ног. «Вылазило, что ли?» — возмутился он, поднимаясь. Увидев меня, он выпучил глаза, украшенные двумя лиловыми фонарями. «Дибров? Я смотрю, тебе жить надоело!» «Потом поговорим, некогда сейчас мне!» — бросил я и зашагал прочь. Но оскорбленный Петров не думал так просто меня отпускать. Схватив за плечо, он развернул меня и намеревался нанести удар в лицо, но, ожидая подобного, я ловко вернулся. Кулак дебошира пролетел мимо правого уха. «Первого урока не хватило?» — спросил я без всякой злости. «Я тебя в порошок сотру!» Сгорая от злобы, прошипел тот. Видимо, горечь поражения была слишком большой, чтобы просто так все спускать на тормоза. Да и родители, видимо, тоже накрутили хвоста отпрыску, которого так позорно унизили. Все-таки честь рода, все дела. Иваныч хочет взять, но это он, конечно, зря. И в первую очередь потому, что позволил возобладать своим эмоциям над разумом. Это ошибка, причем фатальная. «На клочки порву!» — прорычал Петров и рванул на меня. Не мешкая, я нанес ему точный удар под дых, не сильно крепкий, чтобы ненароком не убить парня, а так, чтобы немного поумерить его пыл. Петров согнулся, громко охнув. Он принялся хватать ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание, похожий на выброшенную на берег рыбу. «С него достаточно». Бросив на противника презренный взгляд, я удалился, не желая продолжать драку. Покинув здание академии, я плюхнулся на скамейку в тени деревьев. Мне нужно было сейчас разработать стратегию или план, как добраться до кодекса. А для этого требовался свежий воздух. Кислород, как показали мои многочисленные опыты, благоприятно влияет на мозг и мыслительные процессы. Но наслаждаться воздухом долго не пришлось. Услышав топот ботинок, я перевел взгляд на академию. Наклемавшийся Петров и не думал успокаиваться. Он созвал своих дружков и сейчас несся ко мне, явно желая отмщения. «Это он!» — прогундосил кто-то из приятелей Петрова. «Он!» — кивнул тот. «Да сейчас мы его отбивную сделаем! Пожалеет!» «Ничему его жизнь не учит», — произнес я, вставая и готовясь к нападению. Петров, как разъяренный бык, сходу попытался врезаться в меня, чтобы повалить на землю, а затем забить меня ногами вместе со своими спутниками. Но у него ничего не вышло. Быстрым движением я ушел с линии атаки. Противник уже не мог остановиться и, врезавшись в скамейку, на которой я сидел несколько мгновений назад, кувырком перелетел через нее, рухнул на газон. Неужели он не понимает, что со мной тягаться бесполезно? Следом один из прихвостней Петрова попытался наброситься на меня со спины. Почуяв это, я резко развернулся, выбрасывая вверх правую ногу. Встреча его головы с моим ботинком внесла некоторые коррективы в план атаки нападающего и траекторию его движения. Крутанувшись на 180 градусов, яростный воин рухнул на тротуар и затих, потеряв сознание. Третий достал перочинный нож и, как вырвавшаяся на свободу обезьяна после долгих лет нахождения в клетке зоопарка, принялся скакать из стороны в сторону, угрожая мне блестящим лезвием. На лице паренька отчетливо читалось безумие, отвага, жестокость и чувство полной безнаказанности действий. Конечно, он же шестерка Петрова, батя которого не последний человек в этом мире. Вытащит, поможет, замнет дело в случае чего. Оскалив кривые зубы, парень предпринял попытку атаковать. Выпад. Я увернулся. Снова выпад. Лезвие рассекло воздух по диагонали, проходя в нескольких сантиметрах от меня. Разъяренный парнишка бросился вперед, выбрасывая руку с ножом, явно метя мне в живот. Вновь увернувшись, я схватил мальчишку за предплечье С силой дернул на себя, заставляя противника развернуться и выронить нож. Удар. Мой кулак врезался в его скулу. Раздался характерный хруст ломающихся костей челюсти. Парень истошно завопил, но удар коленом под дых оборвал его крик и заставил окончательно отказаться от всех планов. Толкнув его ботинком в зад, я отправил на отдых боевому товарищу, все еще лежащему на тротуаре. «Ах ты, падла!» — прорычал Петров в виде своих поверженных друзей. Перемахнув через скамейку, он ринулся ко мне, но быстрой подсечкой был вновь отправлен на землю. «Убирайся отсюда и не суйся ко мне больше», — посоветовал, поставив ногу на его грудь. Послышалось какое-то шушуканье и чьи-то робкие смешки. Обернувшись, я заметил толпу студентов. По всей видимости, они уже давно наблюдали за происходящим. Хлеба и зрелищ, от такого люди никогда не откажутся. «Что вам здесь, бесплатный цирк?» — рявкнул я. В ответ послышались сначала единичные, а затем переросшие в массовые аплодисменты, что сильно меня озадачило. Не такой реакции я ожидал. Подобное внимание со стороны студентов могло нарушить все мои планы. Но другого выбора у меня тоже не было. Я не мог позволить, чтобы эти малолетки забили меня до смерти. «А ведь им это однажды удалось», — вдруг подумал я, потирая висок, в который и был когда-то нанесен, скорее всего, случайно, роковой удар. Скрипнув зубами, я собрался покинуть поле брани, но крик Петрова заставил остановиться и повернуться к нему лицом. «Дебров!» — парень живо поднялся на ноги. Смех зевак задел его больше всего. Он не мог позволить мне уйти просто так. Это был бы конец его авторитету, окончательный и бесповоротный. Поэтому, краснея и чертыхаясь, он прокричал как можно громче, вложив во фразу все свое отчаяние. «Я вызываю тебя на дуэль!» После этих слов в меня полетели его белые перчатки. Тут же повисла гробовая тишина. Собравшиеся словно остолбенели. «Дуэли запрещены законом!» — прошептал кто-то из толпы. Я оглянулся, чтобы лучше рассмотреть умника. Им оказался прыщавый паренек в огромных очках. «Это дело чести!» — рявкнул Петров, смерив того недобрым взглядом. Паренек сразу же затих. «Ну так что?» — повернулся ко мне Петров. «Принимаешь вызов или зассал?» Конечно, это была ловушка, но такая, в которую попадаешь сам, делая ее для другого. И Петров сейчас провалился в нее, как в смертельную трясину. «Потому что вызывать меня на дуэль — это гарантированное поражение. Только вот я не спешил соглашаться. Очкарик сказал, что дуэли в этом мире запрещены, а значит, я могу нарваться на куда более серьезные неприятности, чем бой с Петровым. Однако откажись я сейчас от поединка, я терял гораздо больше статус, который я начал уже нарабатывать. Отказ от дуэли — это трусость, а это слово точно не обо мне». «Так тому и быть», — совершенно спокойно произнес я. «Пользуясь правом выбора оружия, я выбираю кулачный бой». «Согласен», — бросил Петров, хрустнув шейными позвонками, словно демонстрируя, что он проиграл эту битву, но не войну. «Завтра, в 3 часа пополудни, на поляне у руин старой церкви». Я молча развернулся и зашагал прочь. «Костяной, стой!» — запыхавшись, произнес догнавший меня Борька. Он был напуган, словно это его, а не меня вызвали на дуэль. «Ты понимаешь вообще, на что ты только что подписался?» Я шел молча. Конечно же, я все понимал. Не успел появиться в этом мире, как уже нарвался на дуэль. И чего мне не сидится тихо? «Это же провокация. Тебя же в лучшем случае вышвырнут из академии, а в худшем осудят и отправят к разлому», — продолжал Борька. «Послушай», — резко остановившись и развернувшись к соседу, рявкнул я. «Я понимаю, что его папаша — большая шишка. Также я понимаю, что вы все боитесь Петрова, присмыкаетесь перед ним, как болотные жабы. Вашим страхом пропитано все общежитие, аж воняет. Не надоело?» Сосед в недоумении округлил глаза. Он явно не ожидал от меня таких слов. А еще я понял, я попал в самую десятку с этими словами. «Чем он лучше тебя, меня и всех остальных?» — спросил я, но вопрос был риторическим. «Вот именно. Ничем. Он такой же человек из плоти и крови. А статус его отца — это всего лишь регалия. Но... никаких «но». Это мой выбор. Я не намерен прогибаться и подчиняться. Запомни, страх делает человека слабым». Эта мудрость принадлежала не мне, а моему учителю. Именно он научил меня ничего не бояться. А когда в черную сырую ночь на погосте начинает шевелиться земля под ногами, и черные угловатые тени окружают, отсекая путь к отступлению, умение держать себя в руках очень помогает. Признаться, только оно и помогает. Ни заклинания, ни магические колбы, а именно умение обуздать свой страх. «Пойми ты уже!» — продолжал Борька. «Он не будет придерживаться правил. Этот урод обязательно смухлюет». «Успокойся, мой друг», — я похлопал его по плечу. «Я это прекрасно знаю и готов к любому повороту событий». Оставив соседа размышлять над моими словами, я отправился дальше. Тротуар, описав крюк, снова вывел меня к академии. К тому времени толпа зевак разошлась по своим делам. Побитых дружков и самого Петрова тоже не было. О недавнем побоище напоминали лишь следы крови на каменной плитке. Ну, наконец, можно обдумать все в полной тишине. «Костяной, может, все-таки откажешься?» — шепнул мне на ухо Борька. Мы сидели на лекции, которую никто не слушал, слишком уж она была скучной. Я отрицательно покачал головой. «Я чувствую, что ничем хорошим это не закончится», — не унимался он. «Молодые люди», — обратилась к нам доктор медицинских наук Седова. «Я, конечно, очень извиняюсь, что прерываю вашу дискуссию, но хочу поинтересоваться, я вам случайно не мешаю?» Лекция по нейрофизиологии была в самом разгаре, но мы не слушали преподавателя, обсуждая предстоящий бой. «Простите, Ольга Николаевна», — очеканил Борька и сделал вид, что внимательно слушает преподавателя. Прозвенел звонок. Студенты собирались по своим делам, кто-то на прогулку, кто-то в общагу, а большинство на поляну, где с минуты на минуту, по их меркам, должно произойти самое настоящее историческое событие. Все возбужденно перешептывались. Одни выкрикивали слова поддержки, другие называли сумасшедшим и откровенно насмехались. Я шел по коридору молча. Мне было плевать на всех. Для меня это было еще одним незначительным препятствием на ухабистой дороге домой. Церковь возникла передо мной как призрак из другой эпохи, неожиданно и нелепо застывший среди строгих корпусов студенческого городка. Она казалась чужой, будто случайно забытой в этом месте, где царил запах формалина, холодный свет лабораторий и нервный шепот будущих врачей. «Не думал, что местным лекарям интересна религия», — подумал я с любопытством, разглядывая строение. «Вот уж действительно, где академия, где церковь». Здание утопало в тени старых каштанов, ветви которых, словно руки, тянулись к ее покосившемуся шпилю. Когда-то величественная, теперь она была израненной, потерявшей не только свое предназначение, но и красоту. Полуразрушенный фасад из серого камня казался изъеденным временем и влагой. Глубокие трещины змеились по стенам, а осыпавшаяся штукатурка обнажала кладку, покрытую мхом и плесенью. Я невольно остановился. Когда-то здесь совершались определенные ритуалы, весьма недобрые, которые оставили в магическом фоне старые шрамы, легко считываемые. На поляне у руин старой церкви было многолюдно, как на базаре. Каждый из собравшихся здесь жаждал зрелища. Кто-то даже запустил прием ставок. Я снова убедился, что предприимчивости людей в этом мире можно только позавидовать. Даже на банальном мордобое и то умудряются делать деньги. Завидев меня, толпа расступилась, пропуская на импровизированную арену. Петров со своей группой поддержки уже был на месте. «Наконец-то!» — с явной издевкой в голосе выкрикнул он. «А мы уже подумали, что ты испугался и решил слиться». Дружки, болеющие за Петрова, засмеялись. Их отвратительный смех напоминал хрюканье свиней на свиноферме. Я молча снял пиджак и бросил его на траву. «Ну что, Дебров?» — с неприкрытой издевкой произнес Петров. «Готов почувствовать настоящую боль?» «Эх, уверен, этот напыщенный сопляк понятия не имеет, что такое настоящая боль». Я закатил рукава и встал в боевую стойку, давая понять, что не время для болтовни. Пора уже поставить окончательную точку во всем этом цирке. Убивать противника я, конечно же, не собирался, но преподать хороший урок нужно. К тому же мне уже порядком надоел этот тип, который все никак не успокоится. Если ему не хватило первого раза, то я готов повториться. К нам вышел секундант, высокий, худощавый парень с серьезным взглядом. Он был явно старше группы. Неторопливо размяв кулаки, словно пытаясь придать своим словам больше вес, он произнес: «Слушайте сюда, правила простые, чтоб потом не было вопросов». Он обвел нас взглядом, делая паузу, чтобы убедиться, что мы его слушаем. «Первое. Никаких ударов ниже пояса. Мы тут, чтобы выяснить отношения, а не сделать кого-то инвалидом. Поняли?» Мы кивнули, хоть и без особого энтузиазма. «Второе. Не лезем в лицо пальцами. Не пытаемся выцарпать глаза или ударить шею. Это не драка на выживание, а дуэль. Ясно?» «Ясно», — пробормотал Петров, лукаво улыбнувшись. Было видно, что он плюет на все эти правила. «Третье. Бой длится, пока один из вас не сдастся или не упадет. Если я увижу, что кто-то из вас не может продолжать, я останавливаю. Никакого добивания, когда противник уже лежит». Секундант сделал шаг вперед. «И последнее. Если кто-то решит случайно нарушить правила, то это будет означать серьезные последствия для вас обоих со стороны Академии. Ясно?» «Ясно», — буркнули мы, сжав кулаки. «А вам?» — обратился он к толпе. «Вам все понятно? Эта дуэль официально запрещена уставом Академии, а значит, все мы тут свидетели и нарушители, так как не доложили о нарушении. Кто не хочет нарушать устав, прошу покинуть площадку до начала дуэли». Все стояли, не шелохнувшись. «Об увиденном ни слова. Таков закон!» «Таков закон!» — эхом повторила толпа. «Хорошо!» — секундант отступил назад, поднимая руки. «На первый сигнал начинайте. На второй сразу останавливайтесь. Если кто-то решит продолжать после моего сигнала, будет разбираться с последствиями». Его голос обострил атмосферу, сделав воздух почти осязаемым. «Теперь займите позиции!» Мы медленно отошли друг от друга, очертив невидимый круг на потрескавшейся земле. Секундант посмотрел на каждого еще раз, а потом резко взмахнул рукой вниз. «Начали!» — громко произнес он. Петров, оскалившись отвратительной улыбкой, сделал один фальшивый выпад, другой. Он старался напугать меня. Ему не снились те ужасы, через которые мне пришлось пройти за мою долгую жизнь. «Хорош плясать, как балерина!» — бросил я. «Дерись уже! Будь, в конце концов, мужиком!» Разъяренный противник перешел в нападение. Быстро приблизившись, он попытался ударить меня в нос, но я успел отразить атаку, увернувшись от кулака и нанеся удар в четырехглавую мышцу правого бедра. Петров взвыл от боли, но очень быстро взял себя в руки. Развернулся и вновь напал. Этот раз ему удалось прорвать мою оборону. Кулак ударил в ребра. Больно, но не критично. Толпа одобрительно вздохнула. Воодушевившись своей мимолетной удачей, парень попытался повторить свой трюк, но четкий хук справа и следующий за ним апперкот не оставил ему шансов. Изо рта мальчишки полилась кровь. Чертыхаясь, он выплюнул два выбитых зуба. «Ах ты ж, фука!» — завопил он, вытирая кровь и вновь бросаясь в атаку. Удар под дых заставил его согнуться, а сложенные в замок кулаки, обрушенные на затылок, повалили его на землю. «Признай уже, что проиграл!» — крикнул я, отойдя на безопасное расстояние. «Тебе не одолеть меня!» Я надеялся на его благоразумие, так как мне было противно колотить этого мальчишку. Да, он заслуживает трепки, но с него уже достаточно. «Петровы не сдаются!» Брызжа кровавой слюной, заорал он, поднимаясь. Противник, как я и ожидал, нарушил правила дуэли. Он прекрасно понимал, что не сможет одолеть меня в честном бою. Поэтому прибегнул к магии. «Это нарушение!» — крикнул секундант, но тут же затих. К нему подвалили два амбала из шестерок Петрова, красноречиво давая понять, чтобы тот замолчал. В руках Петрова вспыхнула искрящаяся ярко-голубая сфера. Воздух вокруг него задрожал, наполняясь тяжелым, гудящим напряжением. В следующее мгновение сгусток магии сорвался с его пальцев, осветив мрачные стены церкви голубым сиянием. «Ледяной ветер», — вспомнил я слова Орловой, когда только попал в этот мир. У Петрова атрибут «ледяной ветер», что бы это ни значило. «Получай, сволочь!» — рявкнул Петров, швырнув сферу в меня. Дальше все было как в замедленной съемке. Петров замер в позе атлета, метателя ядер. Светящаяся сфера медленно, но верно приближалась ко мне. Что мне оставалось? Отклониться от выпада? Нет, я не успевал. Контратаковать? Да, только голыми руками против магии идти глупо. Я остро почувствовал дыхание смерти за своей спиной. Но нет, умирать я не собирался. Поэтому я прибегнул к тому единственному инструменту, который был у меня в резерве. Я применил свой атрибут поглотителя. Вновь появилась фантомная черная роза. Подобно королевской кобре, извиваясь, она устремилась навстречу магическому сгустку энергии, постепенно распуская свои лепестки. «Демоны, тебя дери!» — сквозь зубы прошипел я, вспоминая прошлый неудачный опыт взаимодействия с атрибутом и приготовившись к последствиям. Поглотив сферу, я почувствовал, как магия приятным теплом разлилась по моему телу, слегка покалывая кончики пальцев. На мгновение мир погрузился в ослепительный свет, и тело охватило чувство, похожее на взрыв внутри. Это было, как если бы ледяной огонь хлынул по венам, обжигая изнутри. Чужая магия была дикой, неуправляемой. Она ворвалась в тело, пытаясь разорвать изнутри, растекаясь, по сути, как ртуть по трещинам стекла. Я стиснул зубы, ощущая, как магия пульсирует в груди, жадно впитываясь в мою собственную энергию. Но в ту же секунду что-то внутри меня начало отвечать. Магия врага, яркая и агрессивная, вдруг натолкнулась на холодную, неизменную силу, скрытую в самом моем ядре. Я почувствовал, как она начинает угасать, словно огонь, которому не хватило воздуха. Сгусток, ранее бурлящий и переполняющий меня, начал гореть, сжиматься, словно сгорая под собственной яростью. И на то была причина. Я сам пытался, словно бы окутать ее, оградить от самого себя, создавая защитный барьер. Пламя уже не причиняло боли. Напротив, я чувствовал, как оно распадается на мельчайшие кусочки, как алые искры осыпаются пеплом в глубине моего сознания. Я чувствовал, как чуждый магический поток становится вдруг моим собственным ресурсом, который я мог использовать по собственному усмотрению. И никакой отдачи или боли, только приятное ощущение силы. «Сработало!» — подумал я, еще не веря в это до конца. И, чтобы удостовериться в этом, я решил проверить. Вращая ладонями, я материализовал поглощенную сферу, произнес заклинание и вернул отправителю его подарок. Резкий выпад, и сфера полетела в противника. Пора вернуть противнику его же магию. Не люблю оставаться в долгу. Петров даже не успел понять, что произошло. Сфера врезалась в его грудь и рассыпалась на сотни трещащих искр. Галдящая толпа вмиг затихла. Петров вздрогнул, округлив недоумевающие глаза, глянул себе на грудь, а затем неуклюже рухнул на землю. И вновь эта напряженная тишина вокруг. А потом, словно гром, поверх толпы раздался истеричный крик. «Убийца!» — завопила какая-то барышня. «Дебров убил Петрова!»